После него ты стала избегать меня, Френ. Нет, Берт, это неправда. Правда? Нет. Пожалуйста, оставим этот разговор. Прошу тебя, перестань. Она со стуком поставила чашку на блюдечко. Кофе пролился на белый мрамор. Прости. Прости, Берт. Прости. Ее глаза наполнились слезами. Закрыв лицо руками, она быстро встала и пошла к выходу. Берт проводил ее взглядом, потом оплатил счет, вышел на улицу и зашагал к себе домой в маленькую квартирку над антикварным магазином, что на окраине города. Минуя дорогу, которая вела к порту, он заметил яхту Гая, медленно переплывавшую залив. Берт долго смотрел на нее, поджав губы и рассеянно почесывая за ухом. Ему всегда нравился Гай Монфорт. Гая любили все. Его нельзя было не любить. Но Френ принадлежала ему, Берту. Она — собственность Берта Мосли, а не Гая Монфорта, и никого другого. А такая девушка, как Френ, такая раскованная, страстная, всегда готовая угодить — редкость в Вест-Нортоне. Он нашел Френ, и он ее не отдаст, потому что эта женщина нужна ему. Когда-нибудь, если его чувство к ней не изменится, и если он станет, наконец, зарабатывать приличные деньги, а не жалкие гроши, и сумеет вернуться в Бостон, тогда, возможно, он женится на ней. После дождя было тепло. Маргарет оставила жакет в каюте и теперь сидела одетая в коричневые шерстяные брюки и клетчатую спортивную рубашку, вытянув перед собой ноги, облокотившись на планшир. Ворот рубашки у нее был расстегнут, брызги блестели на гладких волосах. Она почти все время молчала, порой Гай даже забывал о ее присутствии. Мельком взглянув на ее лицо, подставленное встречному ветру, он понимал ее молчание. Хотя это была ее первая прогулка на яхте, она испытывала трепет, который чувствует бывалый моряк, глядя на бескрайний водный простор и белый парус над головой. Маргарет действительно отдыхала, но при этом она еще и управляла яхтой, наклоняясь вместе с ней и напрягаясь вместе с тугими парусами, часть этого суденышка и этого сентябрьского дня. «Я много ездила на лошадях», — сказала она. «Порода — теннессийские иноходцы. Это было почти то же самое». «Я слышала о них. Яхта идет медленнее, а кажется, что быстрее. Я думаю, это из-за ветра». «Да, из-за встречного ветра. И дорога никогда не кончается. Не надо спешиваться, объезжать ямы или остерегаться проезжающих машин». «Да. Ты сразу даешь ей волю». Она снова замолчала и не произносила ни слова до тех пор, пока они, обогнув маяк Кивера, не вышли в открытое море. Когда город пропал из вида, она сказала: «Исчезла. Ее уже не видно». «О чем ты?» «О больнице. До сих пор она была видна». «Да, я заметил. Даже окно, Лэри». «И это я тоже заметил». Он, помолчав, сказал: «Боюсь, я мало о тебе знаю. Я родилась не в Атланте. Мой отец был преуспевающим страховым агентом. В школу я ходила, в Суитбриаре». «Довольно краткое описание. Когда-то я была совсем другой, но это было так давно». «Твои родные живы?» «Только сестра и мама. Отец умер». «Мой тоже». «Я знаю». «Да?» Он быстро и внимательно взглянул на нее. «Лэри рассказывал мне о твоих родителях. Она помолчала, провожая глазами крошечный парус на горизонте.